Я кивнул. «Тогда послушай, что я тебе скажу, мой мальчик. Слушай внимательно, повторять я не стану. Есть только один путь вырваться на свободу. Через стену торнадо. Думаю, ты это ж понял». Я снова кивнул, от волнения не в силах произнести ни слова. «Я родился в семье знаменитых путешественников. Мои предки исследовали Замонию верхом на стволах поваленных деревьев. Они переплывали целые океаны без навигационных приборов из чистого любопытства, сидя на голых стволах. Вот что такое отвага!» Я с пониманием закивал. «Эта страсть к путешествиям передалась по наследству и мне. Я никогда не боялся опасности, как бы велика она ни была, и как бы малы ни были шансы остаться в живых. Пробовал ли ты когда-нибудь скатиться, сидя на пальмовом листе по замерзшему водопаду высотой несколько километров?» Я честно признался, что, увы, не испытал этого счастья. «Да что там, каких только подвигов я не совершил! Я мог бы тебе такого порассказать!» Я замер в надежде, что он не будет этого делать. «Поэтому я оказался здесь», — продолжал он. «А потом я пытался сбежать отсюда через стену торнадо. Да, да. Ужас. Но мне удалось просунуть туда только голову. Я словно пронзила молния, вошла в одно ухо и вышла из другого». На лице Понсотара отразился ужас. «Целые армии мертвецов прошествовали в моей голове. Я слышал жуткие звуки, как будто вся вселенная вопила от страха и боли. Мой мозг превратился в кусок льда, потом пошел трещинами и раскололся на тысячи мелких осколков размером не больше снежинки, и каждый из них почувствовал свою нестерпимую, ни с чем не сравнимую боль. Я видел космос. На одной из планет, которая была вся из стекла, сидел крохотный карлик. Он за секунды успел сообщить мне 12 важнейших правил. Взгляд Понсотара Хьюза снова просветлел. Не в силах больше терпеть, я выдернул голову из песка. На следующий день открыл почту. С этими словами Понсотар снова принялся усердно скрипеть пером. Похоже, попытка сбежать из торнадо начисто лишила беднягу рассудка. Я понял. Пришло время прощаться. Заповеди. «Эй! Захвати это с собой, брось в стену торнадо. Экспресс-почта. Нельзя терять ни минуты. Вот, возьми». Он протянул мне несколько закупоренных бутылок. Из вежливости я взял их с собой, вышел из домика на лестницу. Оказавшись снаружи, я облегченно вздохнул. Как видно, бежать из торнадо сквозь стену было тоже бесперспективной затеей. По пути наверх меня одолело любопытство, я заглянул в одну из бутылок. Там лежал небольшой пожелтевший листок. Я достал его и прочел. Первое. Уповай на чудо. Второе. Никогда не клич белого петуха по имени. Третье. Не вкушай дерево. Четвертое. Если обнаружишь на пути своем две палочки, лежащие крест-накрест на земле, то перешагивай через них не правой ногой вперед, а левой назад, не